Принцип действия. Последствия. Никотин содержится в листьях и стеблях табака. Растение вырабатывает это ядовитое вещество для защиты от насекомых. Никотин воздействует на их никотиновые холинорецепторы и резко ускоряет передачу импульсов нервной системы, что приводит к сильным судорогам и смерти. У людей же никотин влияет на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые возбуждают некоторые отделы парасимпатической нервной системы. Никотиновые рецепторы мозга также связаны с системой поощрения, которая отвечает за выработку дофамина. Когда мы курим никотин, неважно в обычной сигарете или в электронной, происходит следующее. Первое. Активизируется парасимпатическая нервная система, учащается сердцебиение, повышается давление, стимулируется работа желудка и кишечника, повышается мышечный тонус. Второе. Активно вырабатываются гормоны удовольствия. В первую очередь это дофамин. Он влияет на когнитивные процессы в мозге, поэтому курение помогает лучше концентрироваться на работе. Активируется и выработка серотонина. Этот гормон связан с нашей стрессоустойчивостью. Третье. Усиливается удовольствие от чего-либо. Никотин напрямую воздействует на центр удовольствия головного мозга, поэтому нам так хочется закурить после вкусной еды, приятной беседы, хорошей музыки или фильма. Мы хотим усилить приятные ощущения. Но не все так просто. Никотин буквально взламывает мозг, и организму это не нравится, ведь наше состояние отходит от нормы, нарушается баланс ключевых веществ, которые регулируют работу нервной системы. Мозг пытается устранить неполадку. Он увеличивает количество рецепторов ацетилхолина и снижает их чувствительность, сокращает выработку ацетилхолина, дофамина и серотонина. Так формируется зависимость. Нашей природной выработки гормонов уже недостаточно, принимающих рецепторов слишком много, они стали менее чувствительными. Как и в случае с другими аддикциями, без наркотика становится сложнее справляться со стрессом, думать и концентрироваться, получать удовольствие. Да и табака с каждым разом нужно все больше. Несмотря на связь с системой дофамина, когда человек впервые пробует курить, обычно это вызывает неприятные ощущения. Возникают типичные симптомы отравления никотином: головокружение, тошнота, кашель, тахикардия, одышка. Но под давлением разных факторов большинство продолжает попытки начать курить, и постепенно организм адаптируется. Хотя бывают и исключения. У части пациентов чувство спокойствия или психостимуляция наступают при первой же попытке закурить, и зависимость у них развивается гораздо быстрее. А другая часть долгое время испытывает негативные симптомы, и именно такие люди обычно не продолжают употребление.